Впрочем, его активность ничуть не мешала противнику тянуть из алтаря силу, обрушивая на меня все более мощные удары. Он атаковал не только клинком, выплескивал волны серой дымки, которые захлестывали меня с головой, закручивал из нее же вихри и даже формировал что-то вроде стрел. Стоило признать, с ними поделились неплохим секретом. Не дали ни одной сложной техники, а лишь предоставили чистую силу. Но и этого хватало, чтобы простой смертный на равных бился с римским богом. Более того, угрожал ему. И это при том, что моя искра уже была восстановлена на добрых две трети. Сейчас божественная суть работала по полной, отдавая всю свою мощь. В огненной плети Аматерасу, которую я продолжал обрушивать на врага, было столько силы, что она не просто разносила каменную кладку в клочья, а оставляла в ней глубокие оплавленные дыры, насквозь пробивая перекрытие. Каждое столкновение клинков на миг расплескивало плотный воздух, а удары плетений были такими, что даже кому-то вроде Кроноса было непросто их сдержать. «Сиятельство, я почти уложу еще троих и к тебе». Голос Аболенского донесся, как будто очень издалека, хотя уверен, кавалергард кричал во всю глотку. Слишком много мощи было в этом зале. Зашкаливающий объем энергии, что оказался сконцентрирован в одном месте. Полыхнуло еще одно солнце, разгоняя серую хмарь. Я же оживил в памяти плетение, которое мы некогда использовали против богов одного африканского племени. Их имен я уже давно не помнил, а характер силы у тех врагов сильно отличался. Но суть была та же самая, мы с трудом могли справиться, потому что не чувствовали ее структуры, тогда как она сама отлично взаимодействовала с нашей собственной энергией. Я применял эту технику очень давно и предназначалась она изначально для открытых пространств, но выбора, похоже, не было. Еще немного и мы попросту разнесем этот зал, а потом и весь дворец. Такой объем силы, стянутый в крохотную точку мироздания, мог привести к серьезным последствиям, как минимум для Версаля и хранящихся тут артефактов. Получилось все. Голос Мьёльнира еще не затих в моей голове, а спутник уже сорвался с запястья, устремившись вперед, и, к моему удивлению, скрылся прямо в мутно-серой мгле, что окружало сейчас родовой алтарь Деблуа. Противник тоже это заметил и попробовал разорвать дистанцию, чтобы оценить происходящее. Но сделать я ему этого, естественно, не позволил, бросился в яростную атаку, вынуждая защищаться и переключить все внимание на меня. Туман возле алтаря вился, сверкал и закручивался в дивные образы, а мы продолжали ожесточенно биться. Франк выкладывался по полной, чтобы хоть на момент оторваться от боя и понять, что творится с его алтарем, а я напирал, не позволяя ему этого сделать. В какой-то момент, вся дымка, что плотной стеной стояла около массивного артефакта, собралась в одной точке. Потом та стремительно рванула к нам, и, замерев за плечом главы рода Деблуа, обернулась солидного размера каменным ежом, которого окружал серый туман. Тот завис в воздухе и, абсолютно спокойно проведя свою лапку через энергетический доспех, похлопал Франку по правому плечу. «Извините, вы СС Смерть с ДОС ставкой к трону заказывали?» На момент тот аж замер. В глазах сверкнуло безумное удивление, а рот раскрылся в беззвучном крике. Но сделать король уже ничего не успел. Мьёльнир чуть двинул лапкой, и я ощутил мощный выплеск силы. А затем враг осел на пол, правда, не человеческим телом, а блестящей черной жижей, которой обернулась его плоть. Мой спутник вновь плеснул мощью, и воздух в комнате стремительно очистился, а два оставшихся врага Ратибора повторили судьбу главы рода. Бросив взгляд в сторону, где все это время безуспешно пытался собраться страж, я понял, что от него тоже ничего не осталось. Сам каменный еж, так и висящий в воздухе, упер лапы в бока и горделиво на меня глянул. «Я же молодец, да? Теперь ты разрешишь Найхвеис спечь мне торт?» Глава 22. Я на момент замер, рассматривая спутника, который висел в воздухе, сверля меня пристальным взглядом. А прежде чем что-то успел сказать, зал наполнил гулкий хохот Аболенского. Смотря на меня, тот вытер выступившие на глазах слезы и взмахнул рукой. «Не прав я был, сиятельство, это она с тобой намучается». Спутник контекст понял только спустя пару секунд, но к тому моменту в зал уже ворвалась Найхва. Остановившись, окинула комнату взглядом. Потом придирчиво осмотрела меня. Цел, вроде бы. Когда тут эта мерзость закрутилась, я хотела на помощь бежать, но он сказал, что вы справитесь и помогать пока не надо. На последних словах кивнула в сторону Гефера. Тот, в свою очередь, невозмутимо пожал плечами. Ведь так и произошло. Справились. В целом, Титан был прав, Учитывая специализацию искроокеанской богини, вероятность ее эффективного вмешательства в бой была минимальна. Но с другой, додумать мысли я не успел. Лужи слизи, что остались от убитых франков и алтарь, разом сверкнули вспышками, а в следующую секунду мир померк перед глазами. Мне понадобилась целая секунда, чтобы понять, это трофейная сила, которая сейчас вливалась в меня не только из остатков погибших Деблуа, но и из их родового алтаря. Раньше я бы получил лишь крохи, да и то не факт, но сейчас компоненты божественной сути Нейма благополучно втягивали и преобразовывали все, до чего дотягивались. Могу поспорить, то же самое происходило и с Оболенским. В его разуме стояла божественная печать, а энергетический каркас обзавелся точно такими же компонентами, конвертирующими любую силу в пригодную для использования. Хотя, без печати все равно ничего бы не вышло, именно след божественной мощи, который пропитывал останки уничтоженного противника, задавал вектор поглощения трофейной мощи и позволял произойти процессу. Конечно, своей собственной искры у кавалергарда не было, но только моей силы успешно ее заменяла. Впрочем, уже через мгновение, все мысли напрочь вылетели из головы, в меня хлынул настолько громадный объем силы, что казалось, каркас с искрой попросту не выдержит. Мьёльнир был моим спутником, и отпечаток его энергии на родовом алтаре Деблуа привел к закономерному результату: я поглощал все, что было накоплено в артефакте. Это была не просто река энергии, настоящий океан, который под давлением врывался в мою энергетическую структуру. Помимо разноформатной энергии, он приносил немало всего иного. Родовые техники, разработки, записи, оставленные под охраной ныне павшего стража. Среди многочисленных образов мелькнул один, который я попытался удержать: встреча короля франков с неприметным человеком, тусклым и серым, с лицом, что казалось размытым пятном, как будто он сам был сплетен из множества кусочков тени. Задержать это воспоминание не вышло, но оно точно осталось внутри моего сознания. Мысль взбодрила настолько, что последние секунды поглощения трофейной силы я почти не обращал внимания на раздирающую каркас и плоть боль, сосредоточившись в том, что наконец получил первую зримую информацию о тех, кто все это устроил, как минимум об одной из их групп. Все закончилось внезапно, только что мир скрывала плотная пелена, а теперь я сидел на каменном полу, прислонившись спиной к стене. Надо мной же склонилась озабоченная Нейхва. Стоило открыть глаза, как пахнуло морской свежестью, а плоть окатила волна бодрящей энергии, выплеснутой океанской богиней. «Ты как?» — в голосе девы звучала тревога и искреннее участие, а я оценил свое состояние и невольно хмыкнул. Поглощенная мощь конвертировалась не только в энергию искры. Она усилила энергетический каркас, отчасти изменила плоть и сформировала нечто полностью новое. Сгусток концентрированной силы, что теперь являлся компонентом моей энергетической структуры. Внутри ворохнулось непонимание, а в голове прозвучал тихий голос Мьёльнира. «Ой, хотя нет, голос прозвучал совсем рядом». Я повернул голову и столкнулся с взглядом круглых черных глаз, что блестели на морде ежа. Тот немедленно развернулся и, что-то насвистывая, двинулся прочь. Усмехнувшись, я поднялся на ноги и с благодарностью глянул на золотоволосую. «Благодарю, я в полном порядке». Та продолжала пристально разглядывать меня, а я перевел взгляд на неспешно удаляющегося Мьёльнира. «Ты знаешь, что это такое?» Тот сделал вид, что не расслышал, с интересом рассматривая пол под ногами. Тянуться через канал связи не хотелось. Внутри все еще дрожало от объема переработанной мощи. Сдается мне, новый компонент каркаса на мое состояние тоже изрядно влиял. «Мьёльн, остановись и расскажи мне все, что знаешь, немедленно. Иначе никакого торта от Найхвы, и аферу с кондитерскими я тоже прикрою». Тот замер на месте, потом резко развернулся ко мне и часто заморгал. «Как никакого торта, а кондитерские – это мечта. Так нельзя». Я показательно развел руками. «Уходить, когда тебе задают вопрос, тоже нельзя». Спутник понурился, бросил взгляд в сторону алтаря. Там была странная сила. Я долго пробовал разобрать вся, а когда вышло, то, издав вздох, поднял обе лапки, и вокруг них завихрились тени. Они же покрыли всю его фигуру, укрывая под серой броней. Через секунду все прекратилось, а спутник сконфуженно глянул на меня. «Я пока не разобрался до конца, что она может. Это что-то абсолютно новое. Выходит, мой каркас не только впитал часть переработанной силы, которую использовали франки. Какой-то объем поглотился в ее полном, истинном виде, после чего превратился во что-то вроде очень странного и отдельно расположенного ядра, или второй искры. Стоило потянуться к этой незнакомой силе, как та с готовностью откликнулась, заставив меня поморщиться от боли, которая на момент пронизала каркас. Видимо, эксперименты придется отложить на потом, хотя, сейчас на это, в любом случае не было времени. Сандал передал картинку извне, буря около дворцового комплекса практически успокоилась, а окрестности были пусты. Виднелись только остовы догорающей бронетехники, судя по ним, к нам пыталось прорваться несколько колонн по полсотни единиц каждая. Интересно, кто оказался настолько тупым идиотом, что бросил в подобный бой обычных солдат? Даже иди речь о схватке обычных сильных одаренных, у них бы не было ни единого шанса. Я подсветил комплекс божественной силы и к своему удивлению понял, что тут еще остались живые люди. Более того, их было достаточно много. Судя по оттенкам разумов, напуганные и толком не понимающие, что вообще произошло, скорее всего патриции, которые были при дворе и местная прислуга. Кто-то же должен был приносить всем этим важным господам вино и еду. Глянув на Ратибора, я кивнул в сторону выхода из зала. «Знаешь, сиятельство, собери всех выживших. Донеси до них мысль, что отныне Версаль является собственностью Меркурия, а им пора бы начинать приводить его в порядок». Увидев, как изумленно расширились его глаза, добавил: «Само собой, свяжи каждого клятвой на даре и запрети покидать территорию дворца, как и грабить его любым образом, который приведет к потере ценностей. Все содержимое сокровищниц отныне тоже принадлежит нам». Тот задумчиво подкрутил усы. «Прямо всех клятвой связывать?» Теперь я в недоумении приподнял брови, а князь поспешил объясниться: «Там же дамы, наверняка есть и симпатичные, а с клятвой на даре, это уже не то. Когда это Оболенский добивался женщин, просто им приказывая», секунду подумав, сразу же добавил: «В плохом смысле этого слова». Я усмехнулся и качнул головой: «Добавь в клятву пункт о том, что приказы не распространяются на их интимную жизнь». Заметив задумчивый взгляд кавалергарда, вздохнул: «Придумай подходящую формулировку». Ратибор кивнул и двинулся к выходу, по очереди подкручивая усы и что-то тихо шепча под нос. Рядом же вновь послышался голос Найхвы: «А чем займемся мы?» Глянув на деву, я пожал плечами: «Соберем самые ценные трофеи». Конечно, мне хотелось немедленно порыться в тех образах и записях, что были извлечены из алтаря Деблуа, но любая попытка обращения к ним вызывала жуткую боль. Каркас еще не пришел в себя после поглощения громадного объема силы. К тому же, в этот раз процесс изменения затронул в основном не ядро, а как раз энергетические каналы, добавив к ним еще и плоть. Безусловно, это радовало, тело стало чуть ближе к полноценному божественному облику, но в краткосрочной перспективе обеспечивало резкое падение моей функциональности. Впрочем, на поисковое плетение сил хватило, а Мьёльнир без особого труда вскрыл небольшую сокровищницу, в которой Деблу охранили свои самые ценные артефакты. Причина, по которой франки не использовали кольцо сета, раскрылась сразу же: там не было силы. Кто-то уже использовал всю энергию, которая была заключена в артефакте, что ничуть не отменяло его ценности в плане содержащихся знаний. Правда, объединение трех колец вместе пришлось немного отложить, состояние каркаса намекало, что это может привести к весьма нежелательным последствиям. Сандал, которому было абсолютно нечем заниматься снаружи, пусть и с неохотой, но вернулся к обычным размерам, после чего облетел подземные ярусы, навскидку оценивая добычу. Не знаю, сколько именно времени Деблуа собирали здесь богатство, но, как мне казалось, трофеев с лихвой хватит, чтобы покрыть почти весь бюджет на восстановление северных провинций Китая, тех, что теперь стали королевством Парнас. В процессе я вышел на связь с Кристиной. Посыл был тем же самым, что для Оболенского, только масштабнее: проинформировать мир о полном разгроме Деблуа и переходе Версаля в собственность Меркурия. Конечно, с юридической точки зрения он становился недвижимостью королевства, но это уже были детали. Помимо кольца сета мы забрали всего один артефакт – корону франков, накачанная сила изделия с причудливыми плетениями внутри. Я не обратил на нее особенного внимания, а вот Сандал заметил и благополучно прихватил с собой. Впрочем, будь у спутника возможность, он бы наверняка утащил все, что смог. Но изъятием и оценкой займутся люди Ульяны, которых она в течение ближайшего часа отправит самолетом в Париж, а для охраны сюда прибудет несколько десятков бойцов Билли, они были ближе всего. К тому же ирландец на самом деле собрал себе настоящую небольшую армию, так отчего ее не использовать. Пока мы разбирались с трофеями и исследовали дворец, Оболенский успешно решил вопрос с выжившими. Поднявшись наверх, я обнаружил князя сидящим в одной из уцелевших гостиных. Патриций расположился на диване с бокалом вина в правой руке и сразу пятью девами, которые окружали его со всех сторон. Заметив нас, слегка выпрямился, приосанился и доложил: «Задача выполнена, все приставлены к работе». Остановившаяся рядом со мной Найхва иронично посмотрела на его окружение. «А какая задача у этих?» Но смутить кавалергарда было не так просто. Подкрутив ус, он спокойно отметил: «Скрашивать своей красотой серость этого мира. Позвольте представить, Софи, Жанна, Марго». Покосившись на оставшуюся пару дев, которые с интересом прислушивались к беседе, на момент замялся: «Хаэм, и еще две прекрасные фрейлины, бывшие, конечно же, их королева погибла вместе с остальными. Судя по оттенкам их разумов, не слишком-то они любили свою госпожу, возможно, и вовсе ненавидели. Горя или печали я в них не ощущал, скорее напротив, смертные были рады. Рад, что они так быстро сориентировались в новых обстоятельствах, но нам пора уходить, князь». Тот чуть опустил брови. «А как же они?» Спохватившись, сразу же скорректировал фразу: «В том плане, кто тогда присмотрит за уцелевшими франками?» Мне оставалось только пожать плечами. «Вы же взяли с них клятву на даре. Не думаю, что кто-то рискнет ее нарушить. Что до этих дам, можете взять их с собой». Моментально повеселевший князь поднялся, принявшись объяснять поглядывающим на нас девам, что те сейчас отправятся с нами. Одна, было решила сунуться ко мне и предложить бокал вина, но заметив выражение лица Найхвы, моментально переориентировалась и зашагала к Гефиру, который принял напиток с таким видом, как будто это нечто само собой разумеющееся. Хотя для многовекового титана, оно, пожалуй, так и было. Кавалергард, глядя на это, лишь сукоризной качнул головой, и пятая дама как-то плавно отошла на задний план. По крайней мере, всю дорогу до королевского гаража, близко он ее не подпускал. Враг был разгромлен, угроз поблизости не было, да и собирались мы лишь добраться куда-то, где можно отдохнуть. Так что необходимости лететь по воздуху я не видел. А вот с выбором места возникла неожиданная проблема. Когда мы уже стояли в одном из уцелевших отсеков гаража, выбирая автомобиль, я бросил взгляд на окруженного женским вниманием Оболенского и уточнил: «Как думаешь, сиятельство, в гостинице нас примут нормально или придется использовать силу?» Тот на момент задумался, отвлекшись от женщин, цокнул языком. «После того, что случилось с Версалем, поганых мыслишек возникнуть ни у кого не должно. Но к чему нам гостиница? Тут километрах в 10 загородный дом Деблуа, законная военная добыча. Не знаю, как там с прислугой, но 5 помощниц у нас уже есть». На этих словах одна из дев, за чьей спиной была скрыта рука Ратибора, легонько взвигнула и моментально заолела щеками. Я же, после недолгого раздумья, кивнул: «Едем». Вариант на самом деле был неплох. Всегда лучше иметь в своем распоряжении целый дом, чем пару отельных номеров. Пусть даже это будут люксы. К тому же исключить контакты с посторонними будет куда проще. Уверен, пресса очень скоро захочет получить комментарии по поводу разгрома франков. Да и взять интервью кто-то точно попробует. Странно, но когда мы покидали потрепанный и частично разрушенный Версаль, рядом так и не было никаких гостей. Никто не спешил к королевскому дворцу, чтобы поинтересоваться судьбой Деблуа и выяснить, что случилось с правителями. Мьёльнир поставил внешний барьер, который прикрывал всю территорию и должен был сигнализировать в случае, если его попытаются пробить или хотя бы примутся изучать. Спутник не удержался и добавил свою новую силу: «Я хорошо видел вкрапления теней, которые скользили в энергетической стене». Особняк оказался настоящим небольшим дворцом, за которым присматривали несколько десятков слуг. Большая их часть отправилась домой, а с тех, кто выразил желание остаться и обеспечить комфорт новых владельцев, я взял клятву на даре. В случае с Деблуа, почти вся прислуга была из числа одаренных. Видимо, франки считали, что подобный подход наглядно демонстрирует их статус в обществе. Бассейна, правда, здесь не было. Так что, когда все кроме меня заявили о том, что голодны, на трапезу пришлось собираться в большой столовой с длинным столом из красного дерева и развешанными по стенам гравюрами. Когда двое оставшихся с нами лакеев принялись вносить блюда, я понял, что тоже голоден. Более того, казалось настолько зверско, что окажись здесь зажаренный бык, казалось, съел бы его целиком. Спустя два стейка, бокал вина и несколько порций каких-то местных закусок, ощущение голода стало слабее, но полностью все равно не пропало. Чем-то напоминало мое состояние после зачистки первых пробоев, когда смертная плоть стремительно менялась и требовала мощной подпитки, моментально перерабатывая всю пищу, которую получала. Мьёльнир, который пока так и оставался в образе большого каменного ежа, вовсю поглощал сладости, лакеям пришлось подключить к работе еще двоих слуг, чтобы успевать приносить новые. Насколько я понимал, в ход пошли все варианты полуфабрикатов, которые имелись на их кухне и могли быть быстро приготовлены. Клубника для сандала тоже нашлась, но ее дракону хватило ненадолго. Так что тот парил в воздухе и с легкой завистью наблюдал, как живой камень уплетает блюдо за блюдом. Глядя на это, я даже на момент задумался, куда это все потом пропадает. Перерабатывается в чистую энергию. Когда мы расправились с солидной частью еды, Аболенский отвернулся от девы, что все это время мило щебетало ему что-то на ухо и посмотрел в мою сторону. «Какие у нас планы, сиятельство? Назад али пока тут останемся?» Я сделал глоток кофе, которым решил чуть взбодрить организм и перевел взгляд на князя. «Убедимся, что от франков больше не исходит угроза и потом назад». В глазах кавалергарда появился немой вопрос, и я развил свою мысль. «Посмотрим, найдутся ли те, кто рискнет пойти с нами на конфликт. Оценим ситуацию, посмотрим, как поведет себя франкская знать. Когда станет понятно, что опасность миновала, отправимся назад. На самом деле, скорее всего, у нас выйдет только заглянуть на день-другой, после чего придется снова отправляться в путь. Уверен, к тому моменту, помимо инкского кровавого психопата, появятся иные, и настанет время забрать их жизни. Но об этом говорить пока было рано. К тому же имелось еще одно дело, которое требовалось завершить, пока мы здесь. Потянувшись силой к Прохору, который все еще вместе со сукой был на корабле Нейма, дал команду вылетать в Париж, как только они закончат. Процесс изучения конструкции, на которой перемещалось рожденное бездной божество, подходил к концу, так что в самом ближайшем времени они должны были добраться до одного из аэропортов поблизости и оттуда вылететь в Париж. Раз я создал здесь своего рода царство мертвых, значит, Прохору пора применять свои способности на практике. К тому же, души погибших точно в него поверят. Как сомневаться в том, кто обеспечивает твою жизнь после смерти и напрямую влияет на условия, в которых ты находишься? Именно от повелителя царства мертвых зависит, будете вы вечно скитаться по пустоши, где абсолютно ничего нет, или станете жить в домах, станете чувствовать голод и тягу ко сну, а где-то рядом будут подходящие варианты для отдыха. Да и природу он тоже в состоянии создать. Для живого человека это все будет смотреться крайне странно, но подобные места не предназначены для таких. Разобравшись с условным обедом, все разбрелись по громадному особняку. Аболенский с дамами отправился в гостиную, Гефер занял одну из спален, а я поднялся наверх, решив обосноваться еще в одной, которую слуги, по их словам, подготовили для размещения. Спутники остались внизу, контролировать обстановку, а заодно продолжать потрошить продуктовые запасы. Хотя последнее больше касалось Мьёльнира. Дракону оставалось лишь наблюдать за своим приятелем и ждать, пока доставит клубнику. Отлучаться из особняка я запретил, а иных способов обеспечить сандалы ягодой не имелось. Найхва тоже поднялась в свою спальню. Но стоило мне принять душ и забраться под одеяло, желая дать небольшой отдых плоти, как дверь приоткрылась и океанская богиня скользнула внутрь. Не успел я ничего сказать, как короткий халат полетел на пол, а ко мне уже прижималось горячее женское тело. В итоге говорить я так ничего и не стал. Вместо этого комната наполнилась бурными потоками силы, а энергетический фон искажался так, что эти завихрения должны были быть видны из Берлина. Золотоволосая себя абсолютно не сдерживала, и каждый раз, когда она выходила на пик удовольствия, где-то на самом краю сознания мелькала мысль, что особняк сейчас просто разлетится на части. Когда, спустя час, мы закончили, стало понятно, что дом выдержал. А вот комнату придется сменить. Не слишком приятно спать в помещении, в котором вся обстановка превратилась в смятые и бесформенные куски материала. Единственное, что каким-то чудом уцелело – кровать. Возможно, из-за того, что часть выплескиваемой силы я принимал на себя, или Найхва инстинктивно пыталась ее уберечь, понимая, что тогда придется остановиться. В итоге, спать мы отправились к ней. От моей одежды тоже мало что осталось, потому пришлось попросить Сандала принести сюда гостевой халат из другой комнаты. Сама дева отключилась, как только мы оказались в постели, как будто Сайти забрала у нее все силы. А вот я ощутил внезапную бодрость, похоже, энергия, которую богиня выбрасывала в пространство, благотворно повлияла на каркас, позволив ему восстановиться гораздо раньше. Вполне вероятно, именно из-за этого Найхвай провалилась сейчас в сон. Улегшись рядом, я несколько секунд колебался, в конце концов определился, и первым делом потянулся к образам, которые почерпнул из родового алтаря Деблуа, ища среди них тот, в котором имелись детали встречи короля франков и его странного гостя. Глава 23. Скорее всего, в самом алтаре содержалась полная запись встречи, зафиксированная то ли при помощи артефактов, то ли с использованием какого-то плетения, которое почему-то не заметил собеседник короля франков. Хотя, как знать, возможно, он попросту не был против факта фиксации их разговора. В любом случае, мне достались лишь обрывки информации, но даже они сказали немало. Явившийся человек действительно представлял дворец Ранса, видимо, один из тех самых дворцов потомков первых, о которых я пока ничего не знал. Суть его предложения была проста: дворец Ранса дарует Деблуа силу, при помощи которой те смогут расправиться с врагами, а они взамен преподносят им весь мир. Правда, способ, при котором они планировали осуществить захват, был мне не до конца понятен. Эта часть беседы выпала практически полностью. Единственное, что удалось точно понять, требовалось взаимодействие с обеих сторон. Некто, обладающий нужным объемом силы на этой стороне, и кто-то из лидеров дворца с противоположной. Первая мысль, которая приходила в голову на этом моменте – открытие туннеля связи. Но это было не слишком логично. Даже Сет располагал возможностью свободного путешествия между мирами. Да и этот самый посланник здесь каким-то образом оказался. То есть способ переброски людей в иной мир у них имелся. Но речи про армию вторжения, судя по контексту, точно не шло. Далее они вовсе упоминали эту процедуру в таком ключе, что казалось, она и станет актом захвата мира. Что интересно, он говорил и о конкурентах, без конкретики, но упоминал, что в ближайшее время до этой версии Земли могут добраться иные претенденты. Мол, ее забросило в гигантское скопление, где присутствуют десятки тысяч миров и множество сражающихся за них групп влияния. Оттого период бездействия и продлился настолько долго. С одной стороны, каждое использование техники сопряжения пополняло скопление новыми мирами самого разного профиля, а с другой, потенциальные противники враждовали между собой, то и дело схлестываясь на территориях отдельных миров. А не так давно сюда вовсе занесло драконов, которые доставили проблем всем и разом. Конечно, не факт, что все это было правдой, но если верить посланцу, то теперь этот мир оказался на перекрестке между несколькими подбирающимися к нему авангардами. Поэтому он предлагал Деблуа действовать максимально быстро, чтобы не упустить свой шанс. Кусок разговора, в котором они обсуждали использование силы, я тоже увидел лишь частично. Судя по нему, никаких техник франкам и правда не предоставили, лишь наделили неизвестной мощью при помощи артефакта, который было необходимо использовать на родовом алтаре, после чего каждый член рода по крови должен был обрести новую мощь. Вариантов для обратной связи он королю не оставил, лишь сообщил, что останется здесь и будет наблюдать, а когда это станет необходимо, объявится сам. Даже забавно, что главу рода не смутил такой поворот событий. Неужели настолько жаждал власти, или оказался ошеломлен открывшейся картиной? Впрочем, окажись я на месте смертного, пусть и носящего корону, точно бы удивился такому повороту событий. Убедившись, что каркас реагирует вполне приемлемо, я продолжил поиски среди образов. Их было немало, но действительно интересных не попадалось. Разве что разговор короля франков с одним из членов рода о беседе с Эшмуном. Но там не было ничего, о чем бы я уже не знал. Они обсуждали самого финикийца и его предложение по созданию ловушки, которая окажется способна меня раздавить. Хотя, кое-что занимательное все же имелось. В самом конце франк упомянул и основателя. Судя по всему, тот и правда явился вместе с Эшмуном. Не самая хорошая новость. С другой стороны, стоит отыскать одного, как появится шанс разобраться сразу с обоими. Потратив еще четверть часа на беглый просмотр всех остальных образов, которые хранились в родовом алтаре, Я наконец остановился и с некоторым трудом разлепил глаза. Если каркас после нашего взаимодействия с Найхвой пришел в относительную норму, то вот плоть была бы не прочь немного отдохнуть, и активно намекала на это всеми доступными способами. Два найденных ранее кольца сета все это время были со мной, в том же пространственном хранилище, где находился мой меч. Убрать туда нечто тяжеловесное не вышло бы, но для пары небольших артефактов место нашлось. Третья лежала в кармане моего мундира, который сейчас напоминал бесформенную груду чего-то слабо напоминающего ткань. Сила Найхвы уничтожила саму структуру материи, после чего сбила ее вместе и превратила в комок непонятной субстанции. Впрочем, на состоянии артефакта это никак не сказалось. Потому, покосившись на океанскую богиню, которая разметалась на громадной кровати и сладко посапывала, я извлек из хранилища два найденных ранее кольца, после чего силой подтянул к себе третье. Я ожидал, что эффект наступит немедленно, как только все три артефакта друг с другом соприкоснутся. Но все оказалось чуть сложнее. Сначала пришлось надеть все три на свои пальцы, а потом еще и подождать, пока они обменяются слабыми энергетическими сигналами. Насколько я понимал, последние удостоверяли, что каждое кольцо являлось оригиналом. В целом логично, срабатывая они при простом сближении, неминуемо бы запускали процесс каждый раз, когда последователи египетского бога собирались вместе. Проверка же, скорее всего, всего была необходима, чтобы исключить вариант подделки. Я уже немного устал ждать и начал думать, что с кольцами что-то не так, когда процесс все же начался. Комната, что меня окружала, скрылась за песчаными стенами, а спустя секунду я оказался посреди пустыни. Неожиданно, кто-то проник в сознание, или наоборот, мой разум сфокусировался на чем-то вовне. Сатиров египтянин, как он смог поставить настолько хитроумную ловушку? Попытка потянуться к искре ничего не дала, а справа послышался тихий голос. Значит, Меркурий. Интересно, я думал, что из богов этого мира в живых не осталось никого. Повернув голову, я увидел знакомую фигуру и на момент мелькнула мысль, что это настоящий сет, но через пару мгновений рациональная часть разума возобладала. Разговаривающая со мной сущность никак не могла быть египетским богом, а значит, он оставил конструкт в виде себя самого, скорее всего ментальный, иначе мы бы говорили не здесь, а в обычном пространстве. Создание, чей внешний вид точно копировал египетского бога, неспешно кивнуло. Неплохой ход мыслей, а еще я вижу, что ты не из этого мира. Занятно. Осознав смысл услышанного, я немедленно попытался прикрыть свой разум, но мой визави лишь усмехнулся. Ты сам надел кольца на пальцы, обеспечил незащищенный контакт со своей оболочкой. Хотя, винить себя не стоит, иных способов активации все равно не было. Не слышал, чтобы сет ранее использовал ментальные конструкции и вообще был силен в данной области. Но если он действительно так долго странствует, то неизбежно должен был набраться новых навыков. Фигура снова отвесила кивок. Верно, мой создатель изучил немало нового, что помогло ему продержаться столько времени, несмотря на все опасности этих миров. Остается лишь вопрос, как теперь быть с тобой? Я глянул на собеседника с некоторым удивлением, потом осторожно поинтересовался. Он же действительно создавал структуру сопротивления захвату миров? После короткого раздумья тот кивнул, но сразу же растянул губы в кривой усмешке. «Будь на твоем месте кто-то иной, все было бы проще. Любой бог Азии или Африки, один из покровителей варваров, что вечно толклись около ваших границ, но ты римлянин, бывший среди тех, кто растоптал мой пантеон. Хуже вас только эллины, с ними бы я вовсе не стал разговаривать, просто прикончил бы». Вот оно в чем дело. Сет не просто создал свой внешний дубликат, но и передал ему определенные чувства с эмоциями, а заодно и память, как минимум, какую-то ее часть. Теперь внутри конструкта полыхала ненависть к римским богам. При этом, если он действительно видел мою память, то понимал, что мы с Сетом являемся естественными союзниками. И как бы ни складывались наши отношения в прошлом, сейчас это единственно возможный вариант. Боги порой уподобляются смертным и принимают далеко не самые объективные решения. Но это точно не тот случай. Ты прав, вы с моим хозяином делаете одно дело, и было бы неплохо, окажись на этом пути два полноценных божества вместо одного. Но, замолчав, тот задумался, а я уточнил. Но что, конструкт развел руками, создателя не было здесь уже очень давно, хотя изначальный план состоял в том, что он забросит семена в удобренную илом почву и подождет, точнее, они станут ждать, пока он станет проходить один мир за другим, обращая людей в богов и формируя линию обороны. Не самый плохой план, хотя весьма самоуверенный. Почему он решил, что трое оставленных им одаренных смогут выжить, да еще и набрать такой объем силы, чтобы оказаться совсем близко от получения искры? Ответов на этот вопрос у меня пока не было, но факт оставался фактом. Сет наведывался в этот мир достаточно давно и с тех пор ни разу не подавал вестей, что означало, скорее всего, сгинул во время одного из своих путешествий, или забрел в такой уголок этого скопления миров, что не в состоянии оттуда выбраться. Псевдосет вновь прочитал мои мысли. Вполне вероятно, при этом он может в любой момент вернуться, а захват этого мира может начаться когда угодно. Кто знает, вдруг прямо сейчас, пока мы с тобой разговариваем, по всей планете открываются порталы и оттуда вываливаются плотные колонны воинов, готовых нести боль. Я невольно усмехнулся, а конструкт тяжело вздохнул. Внимательно посмотрел на меня. Ладно, судя по тому, что я вижу, ты и правда намереваешься сражаться с теми, кто уничтожил наши миры. Раз так, знания не будут лишними. Ответить, чтобы поинтересоваться у него, как именно выжил настоящий Сет и попытаться выяснить детали похождения египетского бога, я не успел. На момент обзор закрыли взлетевшие вверх тучи песка, а потом на меня обрушился поток информации. Здесь была не только техника открытия портала между мирами. Помимо этого, артефакты скрывали массив информации, который удалось выяснить Сету. Сомневаюсь, что тут было все, но как минимум, какую-то часть своим последователям он оставил. Вынырнув из полуобморочного состояния, в которое меня ввели артефакты, я первым делом снял кольца и снова их разъединил. На самом деле, крайне ловкая схема. Для активации действительно нужно совместить все три компонента. Без этого нужные плетения никак не активировать. При этом они будут на пальцах того, кто хочет порыться в оставленных данных, что подразумевает прямой контакт с плотью, а значит и с каркасом, откуда остается крохотный шаг до вторжения в разум. Хотя это и атакой назвать сложно. Сопротивление сможет оказать только бог или запредельно сильный одаренный, который сам специализируется на ментальном воздействии. У всех остальных не будет ни единого шанса. Глянув на деву, которая подгребла под себя подушку и зарылась в нее лицом, ничуть сейчас не напоминая могучую океанскую богиню, я усмехнулся, а в голове прозвучал озабоченный рык сандала. Все в пор-редке, мы почувствовали что-то истерированное. Дракон был напряжен и готов к схватке. Параллельно я ощущал тревогу Мьёльнира, который оторвался от поедания очередной порции сладости и воспользовался тем же приемом, что в случае с Версалем, выпустил облако тонкой каменной пыли, которая наполнила весь дом. Видимо, решил, что внутрь каким-то образом проскользнул противник и теперь пытался его отыскать. Все в норме. Просто поболтал со стражем артефактов Сета. Разумы спутников отразили недоумение, а следом и некоторое расстройство. Ни один из них не подумал, что египетский бог озаботится защитой своих тайн. Ради справедливости, я такого тоже не ожидал. Безусловно, предполагал, что какой-то вариант охранной системы будет иметь место быть, но никак не думал, что столкнусь с настолько хитроумным ментальным конструктом. Успокоив сандала с Мьёльниром, я вновь прикрыл глаза и сконцентрировался на своем сознании, которое за сегодня впитало немало новой информации. Будь это разум смертного, подобная интенсивность определенно привела бы к проблемам. В моем же случае, лишь ощущалась легкая усталость. Первое, что я проверил, технику перемещения между мирами. Она действительно имелась. Не сказать, что сложная, но требующая определенных усилий, в основе лежала подготовка целой группы целевых артефактов, которые требовалось напитать силой. А вся суть заключалась в символах, которые на те требовалось нанести, абсолютно и полностью мне незнакомых. Не знаю, кто использовал эту систему знаков для управления энергией, но я впервые видел нечто подобное. Итогом должно было стать открытие портала, либо по заранее определенным координатам, которые указывались при помощи все тех же символов, либо в один из ближайших миров. Во втором случае, конкретная точка назначения выбиралась в произвольном порядке, а по прибытию плетение формировало еще один артефакт, на котором был указан набор символов, что должен был вернуть путешественника обратно в исходное место. Сет оставил адреса 16 миров, в которых побывал. Более того, имелись записи с общими инструкциями по поиску его следов, но никакого канала связи, по которому с египтянином можно было пообщаться прямо отсюда, не существовало. Жаль, я надеялся, что нечто подобное тоже имеется. Судя по описанию техники, Сет сам полностью не знал, как именно она работает. Функционал он изучить смог, но вот понять, за что отвечают те или иные плетения, чтобы попробовать на их основе создать нечто новое и более эффективное или работающее чуть иначе, у него не вышло. Впрочем, у меня для этой задачи есть Мьёльнир, будет камню задача нового уровня сложности. Тем не менее, теперь в моих руках был инструмент, позволяющий в любой момент отправиться за пределы этого мира, после чего вернуться назад. Весьма неплохо, если сравнивать с Неймом, который много лет бороздил межмировую пустоту внутри свернутого пространства. Разобравшись с комплексом для открытия порталов, я переключился на иную информацию. В основном здесь были записи об экспансии божественных домов, драконьих стаи и дворцов потомков первых. Попади мне все это в руки еще недавно и стало бы серьезным прорывом, но сейчас я и так все это знал. Египтянин набросал только общие контуры картины, о существовании которой я уже был в курсе. Скорее всего, сам попросту не знал деталей, или по какой-то причине не желал делиться ими со своими последователями. Но было и кое-что интересное, зафиксированный образ, явно позаимствованный, от него ощутимо несло чужой силой. Даже в формате ментальной записи, он все равно фонил странной и незнакомой энергией. Развернув его, я на момент впал в ступор, потому как ожидал увидеть всякое, но точно не такое. Безбрежное пространство, фактически, громадная пустота. Хотя нет, не совсем, если присмотреться, можно было увидеть множество разноформатных точек, мириады объектов, большинство из которых находилось в движении, а некоторые вовсе светились. В первые секунды я даже не понял, что именно перед собой вижу. Потом фокус взора сущности, которая все это наблюдала, сместился, и в поле зрения оказалось кое-что еще. Гигантский колосс, который висел прямо посреди этой пустоты. Разум сразу же выдал приоритетный вариант – дворец. То самое место, где обитали потомки первых, кем бы те ни были. Он абсолютно не напоминал строения, которые я привык видеть. Не те, что были построены смертными, не те, которые возводились богами. Это было нечто абсолютно иное. Неведомый наблюдатель находился на приличном расстоянии, но даже отсюда было понятно, что в конструкции тысячи ярусов. Точные размеры определить было сложно, но мне казалось, что в своем основании она точно не меньше половины Петербурга. К своей вершине дворец сужался, но даже самые верхние этажи были огромны. Точка обзора сместилась, неизвестный резко спикировал вниз. Теперь я видел еще один объект, вытянутый плоский кусок камня и человека, который стоял на нем, прямо посреди этой странной, давящей на разум пустоты. Он тоже смотрел на дворец, хотя нет, его точно было нельзя назвать человеком. Форма тела была похожей, но это существо выглядело более массивным и большим. Из одежды на нем имелись только штаны, кожа была синего цвета, а на теле я не заметил ни единого волоса. Определить точный размер было сложно, для такого требовалось его с чем-то сравнить, а вокруг была лишь пустота, где не отыскать ни единого подходящего предмета. Наблюдатель чуть приблизился, и я увидел, как слегка дернулась лысая синяя голова. Еще секунда, и в его руке возникло длинное копье, прямо в процессе разворота назад. Абсолютно черные круглые глаза оказались последним, что имелось в этом образе. Потом все потухло. Я невольно задумался, как победить тех, кто способен создавать подобные конструкции посреди межмировой пустоты. Конечно, слово «потомки» намекало, что сами дворцы могли быть построены неизвестными мне первыми. Но даже если сейчас ими правит 500-е поколение, у них должно было сохраниться масса знаний и артефактов. Хотя, дома и стаи ведь как-то выдерживают конкуренцию, верно? Будь дворцы беспредельно сильны, уже давно подмяли бы под себя абсолютно все. Раз этого не происходит, значит, у них тоже есть уязвимые места. Мысли закрутились дальше, разворачивая потенциальные сценарии и выстраивая предположения. Но я совершил ошибку, не открыл глаза и не поднялся, чем немедленно воспользовалась коварная плоть. Через какие-то несколько минут я, сам того не заметив, погрузился в сон. В этот раз пробуждение можно было назвать экстренным. Разум вернулся в состояние бодрствования после мощного рыка сандала. А как только дракон почувствовал, что я пришел в себя, то показал картинку. Сотни людей, окруживших территорию особняка, все с родовыми перстнями, на машинах патрицианские гербы, а каждого прикрывала кольчуга. Нападение это ничуть не напоминало, но вызывало вопросы. Как минимум десятка два родов я узнал. Высшая прослойка знати франков. За каким циклопом они сюда явились? Спутник вопрос уловил, но ответить на него не смог. В основном он наблюдал за этим неожиданным собранием сверху. А в те моменты, когда спускался, не уловил никаких значимых разговоров. Поднявшись, я бросил взгляд на остатки своего мундира и, поморщившись, обратился к Сандалу, попросив принести что-то из одежды. Тот молнией метнулся к дому и спустя 10 секунд на пол рухнул целый ворох костюмов и рубашек. Еще минуту занял поиск подходящего размера. В итоге я спустился, одетый в черный костюм двойку с белой рубашкой. Один из немногих вариантов, на котором отсутствовал родовой герб Деблуа. Появиться в одежде, которая принадлежала королевскому роду франков, наверное, было бы не самой лучшей идеей. Около лестницы я столкнулся с Оболенским, который смерил меня взглядом и, понимающе усмехнувшись, подкрутил левый ус. «Понимаю, там такие выбросы силы были, что если б не щиты мои, дамам да слугам все мозги бы выждло. Ты уж изволь, сиятельство, любовным утехам вне городской черты предаваться, или предупреждай заранее, чтобы власти хотя бы ближние кварталы эвакуировать успели». Вздохнув, я поинтересовался более животрепещущим вопросом. «Чего хотят люди, которые ждут снаружи?» Тот глянул на меня с некоторым удивлением. «Ну как же, чтобы ты выбрал нового короля, или местоблюстителя престола?» От них двое посланников было, и речи они вели разные. Интересно, не такого эффекта я ожидал после разгрома Деблуа. Вариантов развития событий было немало, но обращения франкской знати по поводу новой династии среди них не имелось. Видимо, удивление отразилось на моем лице, потому как Ратибор сразу же добавил: «Не все Деблуа погибли в Версале. Один был в Орлеане и, как прознал, что их род истребили, попытался объявить себя новым королем, заодно и главой рода. Начал приказы отдавать, его попытались урезонить, так он силу в ход пустил. Пока франки с ним разобрались, успел немало людей положить». Пожав плечами, продолжил: «Вот они и прикинули, что раз какой-то юнец такую бойню устроил, что его только великие мастера одолеть смогли, то король наверняка куда сильнее был, а ты с ним справился. Еще и объявил всю собственность Деблуа военной добычей. У них же тут не только Версаль да особняки, банки, транспортные компании, страхование, строительство, производство. Почти все королевские резиденции тоже в собственности рода. Теперь все стало чуть понятнее. Думаю, местная знать не отказалась бы решить вопрос самостоятельно, как и разграбить то, что принадлежало Блуа. Но я остался на территории Парижа, остановившись в одном из домов, что принадлежали старой династии. И если с моей точки зрения это было своего рода проверкой на наличие мстителей, то франки, видимо, посчитали это чем-то вроде претензий на власть. Это вполне объясняло характер просьбы. Пожелая я объявить себя королем и узнать, и не осталось бы иного выбора, кроме противостояния. Попробуй они сами выбрать хотя бы временного правителя, и я мог бы вмешаться, с непредсказуемыми для них последствиями. Да и объем собственности Деблуа, который оказался теперь в моем распоряжении, тоже играл свою роль. Достаточно остановить работу всех компаний, и не понадобится никаких хитроумных атак при помощи электричества, в государстве начнется полноценный кризис. Если вспомнить, что все происходило на фоне моего заявления о божественном происхождении и массовой рассылке от Деблуа, в которой те объясняли, как получить искру, ситуация оказалась вполне логичной. Кивнув князю, я двинулся дальше. Почувствовал Гифера, который покинул свою комнату. На момент я даже притормозил, в тот момент, когда понял, что Титан был не один. Вместе с ним в комнате была та самая дама, что пыталась поднести мне бокал вина, а потом сместила ориентир на племянника Кроноса. Стоило мне показаться на крыльце, как толпа собравшейся знати едва ли не разом выдохнула. Как будто передо мной оказался единый организм, который долго ждал моего появления и вот наконец дождался. Шагая к воротам, я раздумывал над тем, как поступить. Государству точно требовался король. Даже если не полноценный монарх, то как минимум некто, кто смог бы обеспечить функционирование правительственных структур. При этом от имени самого королевства мне войну не объявляли. Юридически конфликт ограничивался противостоянием родов, в котором я победил. Просто так уж вышло, что проигравшей стороной оказалась правящая династия. Оказавшись около забора, я взмыл в воздух и, перемахнув его, оказался на крыше одного из лимузинов, который был припаркован почти вплотную к энергетическому барьеру, что окружал особняк, окинул взглядом собравшихся патрициев, присмотрелся к оттенкам их разумов, оценил эмоциональный фон. Сверху уже парил сандал, дракон решил, что его присутствие не будет лишним, а принявший призрачный облик Мьёльнир пересек щит и проявился на моей руке, вновь став каменным браслетом. Правда, я хорошо почувствовал, каких усилий ему стоило сжать текущий объем каменной плоти так, чтобы тот вписывался в нужные размеры. Франки молчали, часть взирала на меня с откровенным трепетом, иные смотрели с опаской, у некоторых проскальзывали злость и раздражение, щедро смешанные со страхом. Вытянув руку, я указал на рослого лысого смертного, который стоял метрах в 10 от машины, на крыше которой я оказался. «Вот ваш новый король». Толпа моментально пришла в движение, те, кто оказался рядом с мужчиной, подались назад, а остальные напротив попытались подобраться поближе, чтобы увидеть, кого назвали новым правителем их королевства. Кто-то попытался возмутиться, я уловил шепотки по поводу того, что они просили лишь обозначать место блюстителя престола, а спустившийся вниз сандал вовсе расслышал слова о том, что франков бы устроило и мое заявление о свободном выборе новой династии. Но все эти фразы звучали тихо и были щедро приправлены боязнью. Открыто никто из них высказаться не посмел. Смертный, которого я выбрал, секунд 10 молча сверлил меня взглядом, явно не понимая, отчего выбор пал именно на него. Потом, все так же, ничего не говоря, склонился в коротком поклоне. Почему остановился именно на нем? Все просто, он оказался единственным среди присутствующих, кто меньше всего думал о личном обогащении и выгодах от выбора того или иного кандидата. Куда больше этот лысый патриций переживал за будущее королевства. Конечно, подобные мысли имелись и у других, но там они были задвинуты на второй, а то и третий план, тогда как у него оказались на первом. Выступать с речью, выбранный мной смертный явно не собирался, а остальные то пытались подобраться ближе к нему, то бросали взгляды в мою сторону, пытаясь понять, последуют ли еще какие-то слова. И я решил, что несколько фраз озвучить действительно стоит. Деблуа предали человечество, заключили сделку с теми, кто хотел сделать рабом каждого из вас, а взамен пожелали стать старшими над всеми иными, получить золотые рабские ошейники и править миром невольников. Теперь они мертвы. Помните, что если к вам приходят сладкоголосые гонцы, которые много обещают и на первый взгляд мало просят, у такого договора всегда есть скрытый смысл. Сделав секундную паузу, добавил: «Я собираюсь уберечь этот мир. Единственное, что требуется от вас, не мешать и верить в мою победу». Последние слова, возможно, были лишними, но я не удержался. Собственно, франки уже формировали приличный поток силы, который вливался в искру. Новости разошлись по стране, и, как я понимал, теперь каждый из них верил в существование Меркурия, некоторые весьма истово. Договорив, я вновь сорвался с места, на этот раз вернувшись сразу к крыльцу особняка. С бюрократическими вопросами они разберутся сами. А что касалось договоров о взаимодействии с новым королем, строительства храмов Меркурия и экономического сотрудничества, Кристина, Ульяна и Лера с этим разберутся. Теперь у них есть фигура, с которой можно обсуждать подобные вопросы. В прихожей меня уже ждал Оболенский. Крохотный призрачный конструкт, который висел за барьером, передавал князю всю информацию, и завидев меня, тот довольно улыбнулся. «Герцог Детав, это хороший выбор. Денег у него немного, но зато гвардия такая, что даст прикурить всей регулярной армии». Я усмехнулся в ответ, а внутри сознания прозвучал несмелый голос Прохора, который сообщал, что они со сукой уже в аэропорту и прямо сейчас отправляются к нам. В дверях показалась сонная Нейхва, одетая все в тот же короткий халат, а мой Дарфан коротко звякнул, информируя о пришедшем сообщении. Глянув на океанскую богиню, которая еще не отошла от сна, я достал аппарат. Сообщение от Кристины: разведка доложила, что в Афинах началось строительство огромного храма Зевса. Кто контролирует процесс, непонятно. Формально работы финансирует благотворительный фонд. Источники средств уточняются. Странно, никто не выступал под именем главы Эллинского пантеона. Какой-то одаренный решил, что стоит сначала возвести храм, а уже потом заявить о том, что он принял новое имя. Или за этим стоит что-то еще. Не успел я набросать ответ, как пришло еще одно сообщение. На этот раз от Дарьи. Развернув его, я пробежался глазами по тексту и почувствовал, как сознание окутывает удивление, смешанное со злостью. Так оно обычно и бывает, когда вам сообщают о фактическом начале вторжения. Пропавшие князья вернулись. С каждым отряда членов рода и прислуги, все обладают запредельной силой. Ударили по Алексею, когда он был в Москве, но брат укрылся в Кремле. С ним Шуйский и Мстиславский. За пределы Москвы враги пока не высовывались, но местный гарнизон уничтожен, город под их полным контролем. «Я в Петербурге», — объявила сбор княжеских дружин. «Помоги, пожалуйста».